Федра. Подняться хочу я. Подняться с головья. Мне голову дайте. Нет силы. Все тело мое разломило. За белые руки возьмите меня, вы за слабые руки. Долой покрывало. Мне тяжко, рабыня. Пусть волосы льются и плечи оденут. Кормилица. Немного терпенья, дитя, не мечись так дико. Собою владей, и недуг тебе покорится. Ты только подумай, ведь ты ж человек, обреченный страданью. Мне ключ бы гремучий, студеный и чистый, воды бы оттуда напиться. Я после в развесистой куще б улечься хотела среди тополей и на зелени нежной. Опомнись, опомнись, не стыдно ли желания такие безумные кидать при народе? Оставьте. Туда я. Я в горы хочу, где ели темней, где хищные своры за ланью пятнистой гоняются жадно. О, ради богов! Когда бы могла я живить ее свистом? О, если бы дротик клоните под сенью волос золотистых приблизить могла я! Уж это откуда желание, не знаю. По зверю охота. Твоя ли забота? А если воды ключевой захотелось, ходить недалеко, источнику дома, и пей себе, сколько душа твоя просит. Туда, Артемида, царица Приморья, где кони песчаные отмели топчут. О, если б туда мне, в урочище девы, и мне четверню бы в Венецкую, в мыле. Чего еще просит? Безумная речь. То в горы, почаще лесистой с охотой за ланью гоняться, то ей на прибрежье подай колесницу. Гадателя надо, чтоб Бога нам назвал, которому в мысли пришло твой рассудок с дороги обычной увлечь в эти дебри. Здесь вещего надо.